Глава вторая. Тимошка затаил дыхание и выставил ухо, чтобы лучше разобрать шаги неотвязного преследователя. Ни звука. Как лезвием чиркнул взглядом вдоль улицы, пусто. Прижимая спиной к стене, Тимошка, словно улитка, втянул свое большое, слишком большое видное тело в улочку, узкую как щель. Побежал. Тотчас загрохотали, догоняя тяжелые шаги. Уж лучше бы напал. Тимошка, обессилев, тянулся в каменную нишу, позеленелую от плесени, нашел на поясе кинжал, вцепился в рукоять. Ладонь была мокрая от пота. «Ударить выскользнет», — подумал Тимошка о кинжале и отер ладонь о рукав. И сразу побежал. Преследователь тотчас сорвался с места, топая шагами за спиной. «Господи, пронеси!» — молился Тимошка. А этот был, видно, сам дьявол. Он перешагивал дома. Он кружил, когда Тимошка начинал кружить, но стоило оглянуться, отпрыгивал за стену и затаивался. «Гондольер!» — крикнул Тимошка, подбегая к каналу и размахивая последним своим талером. «Греби! Греби куда-нибудь!» Гондольер понял, что сеньор торопится, и повел гондолу к площади дворца Дожей. Пассажир, скрючившись, сидел на дне гондолы и вдруг поднял голову, поглядел кругом и расхохотался. Хохотал, держась за живот, хлопал шапкой по коленям и, наконец, заикал. Сам от себя по всей Венеции бегал, дурень безмозглый, от страха чуть не помер. «О, Господи! О, чужая сторонушка! Да кому я тут нужен?» — сказал Тимошка вслух и, присмирев, изнемогая от усталости, засмотрелся на диво дивное, на город, росший, как кувшинки растут, из воды. У Тимошки не было мелкой монеты, но он расстался с последним талером без сожаления. Он, Тимошка, русский проходимец, был живеханек. Стоял посреди площади неописуемой красоты, какой русским людям не видать вовек, ни наяву, ни во сне. Ни боярину не видать, ни глупому мужику, а вот Тимошка, кости рыжные, сподобился. Он стоял перед дворцом Дожей и ухмылялся. Страх перегорел в нем, как перегорает зерно, оборачиваясь пьяной брагой. Он чувствовал, в жилах его бродит хмель жизни. Вот подойдет он, Тимошка, ничтожный русский человечешка, совсем никакой, да чего там, погонь, последняя тварь, а вот подойдет к золотым дверям, хватит в них кулаком, и такое сказанет, что все засовы разомкнутся, и поведут его под белые рученьки, яство кушать золото с княжьих, невообразимых для простого звания столов. Море сверкало, как серебряная тарелка, и, поглядев на море, на корабли, на каменный столб со львом, пошел Тимошка мимо дворца в церковь святого Марка. Он решил это только что, но и сам понял, хорошо решил. У царей он уже бывал, и был ему от них один сказ. «Держи, стражи, молодца, пока сам на себя молодец не поклепает». Всей далекой стране так мало знает о Московии, что не только самозванцы, но и первейшие самородные бояре для государского дела не сгодились бы. А вот у церкви ум, как волосы у девки, долог. Для римской церкви Москва хуже бельма. У римской церкви Тимошки мог быть интерес. Его привезли в Рим, поместили в келье францисканского монастыря и словно бы забыли. Он чувствовал, не забыли, следят. А потому по утрам и вечерам молился, днем бродил по городу, неприметный в толпе. Если что и выдавало в нем человека нового в городе, так это ненасытные глаза. Он бродил по колоннаде соборной площади, дотрагиваясь до каждой колонны. Он прикасался руками к статуям, храмам. Он, оставшись один в келии, вдруг произносил названия улиц, мостов и площадей, знаменитых строений, упиваясь сочетанием звуков. «Видоника Форелли!» — вскрикивал он и, улыбаясь, полузакрыв глаза, слушал, словно звуки не умерли тотчас, а витают над ним, и он радовался их полету. «Санта Мария дель Анима! Сант Элиджо дель Орифичи!» Он никогда не простаивал подолгу перед знаменитыми творениями. Более всего его тянуло к себе Пьета. Он тревожно оглядывал ее издали, словно искал изъян в этом совершенном мраморе. Потом, подходя очень близко, стоял с минуту-другую совершенно безучастный, глядя в себя, в свое прошлое. Быстро окидывал взглядом безжизненное тело, фигуру скорбящей матери, дотрагивался до пьедестала рукой и уходил. Если где подолгу простаивал и просиживал странный чужеземец, так это на обочине Аппиевой дороги. Дороги действовали на него, как магия. А у этой было три конца, туда и обратно, и еще в вечность, в канувший Рим. Когда дорога была пустынна, Тимошка выходил на середину и глядел вдаль, тянулся к этой дали, не смея сделать к ней ни единого шага. Потом оборачивался в другую сторону и снова обмирал, покуда не появлялась какая-либо повозка, всадник ли пеший. Тогда он уходил с дороги прочь, не оглядываясь и словно бы оскорбленный. Он ревновал дороги, как ревнуют самых дорогих и самых непостоянных женщин. Наконец о нем вспомнили. Стал приходить к нему монах, говоривший по-польски. Учил латыни, итальянскому, рассказывал о святых подвигах Франциска Ассизского. К языкам русский был столь способен, что монах всякий раз приходил в изумление. Но вот легенды об основателе ордена «Нищеты и любви» ученик слушал рассеянно, а если и собирал свое внимание, то извительная насмешка начинала кривить ему губы. Огромные страдания святому доставляла болезнь глаз, преподавал очередную порцию жития монах. Римский папа Гонорий, удалившийся в то время от безумных римлян в Риете, пригласил святого отца показаться своим лекарем. На пути к Риете Франциск по причине обострившейся болезни около месяца жил в монастыре Сан-Дамиано. Святые сестры построили ему во дворе шалаш из тростника, и он, совершенно ослепший, жил в нем. Здесь его тревожила другая напасть – мыши. В тех краях произошло нашествие мышей, и мерзкие твари бегали по лицу слепого, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Но именно в эти дни испытаний, когда для святого померк свет Божий, он сложил великий свой гимн о красоте солнца и луны. «Святые сестрицы могли бы и позаботиться о старце», — сказал русский и встал. «Довольно с меня сказок. Я русский царевич, вынужденный искать спасение от длинных рук московских узурпаторов на чужбине. Хочу, наконец, видеть людей своего круга. Я хочу говорить с ними про тайны государственной власти и прочих материях, о которых, святой отец, ты, отрешившийся от мирских дел, не имеешь понятия». Монах прекратил беседу и удалился. Но на следующий день он пришел один, и русский выставил его из кельи. Заперся, отказываясь от пищи. На третий день голодовки за ним пришли и отвезли к епископу. «Мне поручено узнать твое имя, твою историю и твои притязания», — сказал епископ по-русски. Тимошка Анкудинов, радуясь родному слову, чуть было не выпалил истинное имя свое, но схватил его с кончика языка и проглотил. «Я есть», — сказал он, облизывая пересыхающие губы. «Сын государя всея Руси Василия Шуйского, Иоанн Синенсис, если говорить на языке благородной латыни. Если же говорить на русском языке, меня зовут Иван Шуйский, а я есть епископ Савва Турлецкий». Назвал себя церковный вельможа. «Его святейшество повелел спросить тебя, как ты очутился в Венеции и о чем ты хочешь просить его святейшества. Единственное мое желание ныне – очиститься святым крещением от великого греха, ибо, спасая жизнь, я принял магометанство, и надо мной совершено обрезание. Но сын мой, московские базилевсы, ортодоксы базилевсов византийских, в Риме можно креститься по обряду Римской католической церкви, которая Москве ненавистна». Савва Турлецкий наслаждался своей ролью. Его пребывание в Ватикане затянулось, и он не торопился в горящий свой дом. Лезть в огонь разумно ли? В Риме считали, что разумно. Его пребывание в Ватикане затянулось, но он умел находить для себя дела очень важные, очень всем нужные. «Ради того, чтобы вернуть престол моему роду, я могу принять не только иудейскую веру, но даже язычество», — сказал Тимошка и спохватился. «Все беды мои и моего народа — наказание Божие. Ваше Преосвященство, римско-католическое исповедание, мне ближе всего. Оно величаво и воистину свято. Получив мой престол, я жизнь мою положу, что народ мой русский образумится и, пробудясь от 600-летнего сна, примет веру, исповедаемую в христианском Риме. Он навсегда отвернется от Константинополя, превращенного турками в огромную конюшню». «Мерзавец!» — восхитился про себя Савва Турлецкий. «Это долго еще не потонет. как не тонут в воде испражнения. «Я сам крещу тебя, сын мой», — изрек Савва Турлецкий, разглядывая милое славянское лицо самозванца. «Ему бы в диаконы, чтоб бабы вздыхали, а он с дуру в цари». Через неделю Тимошку крестили. Еще через неделю позвали для тайного разговора. В огромной комнате, совсем потерявшись, сидели трое в монашеской одежде. Говорили ласково, но строго. Ответы слушали до последнего слова. Говорили о беде польского королевства, о Хмельницком. Говорили о всеобщем неспокойствии. В Англии война, и по всей Европе война. В Турции убит падишах. В одной Москве спокойно. Но нет такого спокойствия, кроме смертного, которое не разрушается в единый день. И объявлено было Тимошке ехать к Хмельницкому, дружбу искать у гетмана. Но ведь он гонитель истинной римской католической веры. «А тебе и не следует ступаться за Рим и папу», — ответили святые отцы. «Чтобы казаки не говорили, ты всегда должен быть на их стороне. О своем же деле надлежит помнить, носить его в себе и при удобном случае звать казаков, не скупясь на посулы, в поход на Москву, добывать тебе царский престол. Но это тоже для отвода глаз. Казаков нужно увлечь на войну с Турцией. Для этого надобно им рассказывать о Венеции, сулить такие деньги, какие казакам никто и никогда не плачивал за наем на войну. От святых отцов пошел Тимошка на Аппиеву дорогу. Стоял на ней, улыбаясь бесшабашно. Жизнь сулила перемены. Где-то, загнанный в закуток, копошилась мыслишка. Для какой своей цели пустил его, как карта по столу, мудрый Рим? «А тебе-то что?» — громко сказал Тимошка, не в силах унять радости. Он одно знал твердо. Что бы ни случилось, но уже нельзя у него, Анкудинова Тимохи, московской приказной строки, отнять увиденного — Литвы, Молдавии, Туреччины, Венеции, Рима. А теперь Украине быть. Привычка разговаривать с самим собой, нажитая в турецкой тюрьме, вдруг покоробила его. Он пошел прочь, но остановился и подмигнул дороге. Молдавский лупу не сожрал, визирь не удавил, папа не сгноил в темнице, глядь, и хмель саблей башки не снесет. Ёкало сердце у Тимошки. Сны ему стали сниться нарядные, дурные. То с московским царем на одном троне сидя кутью ел, то на белом коне в Стамбул въезжал, а один сон трижды ему снился. Сидит он за столом в царской палате, служат ему слуги многие. Приглядывается он к ним, страх затая, и видит, что один слуга — московский царь, а другой слуга — турецкий Ибрагим, задавленный янычарами, третий — господарь Лупу, четвертый — немецкий принц. Однажды его разбудили среди ночи и повели. Стоял посреди залы стол, длинный, конца не видно, на столе одна свеча. «Расскажи о себе все без утайки», — раздался из тьмы голос. «Я Иван Шуйский, в святом крещении назван Тимофеем, сын Василия Домитиана Шуйского, который вел род от князей города Шуи. Родился я в Новгороде Северском, в Польше, ибо мой царственный родитель жил в плену. Таким образом, являюсь я наследственным владетелем Северной Украины. Когда я, спасаясь от преследования московских узурпаторов, жил в Константинополе, великий визирь уговаривал меня подарить Турции Астраханское и Казанское царство, обещая дать мне за это 300 тысяч войска для похода на Москву. Я не мог принять этого предложения, ибо мои предки называли московскую землю своим отечеством. А теперь изложи нам подлинную свою жизнь», — раздался голос. «Любое отклонение от правды будет расценено как измена Святому Престолу, и расплата последует незамедлительная». «Какая?» — вырвалось у Тимошки. «Тебя сожгут на костре». Тотчас во тьме, в дальнем углу этого пронизанного мраком помещения, вспыхнули сине-зеленые языки особо лютого огня. Тимошка вспотел. Он вспотел весь, от корней волос до лодыжек. Ему казалось, пот сочится даже с его худых длинных пальцев. Хотелось посмотреть на руки, но страх убил в нем всю силу. «Я родился в Вологде», — сказал Тимошка, — «на русском севере. Отец мой, Демка, торговал полотном. Голос у меня был, да и теперь есть. Пел я хорошо». Тимошка говорил все это, глядя на сине-зеленый огонь, который так его напугал и который теперь, завораживая, успокаивал. За мой голос взяли меня в дом архиепископа, стали учить грамоте, в которой я преуспел. Тимошка умолк, щуря глаза, уставший от света большой свечи, стал вглядываться в сумрак. Да кто же его спрашивает? Разглядел вдоль стены резные высокие стулья, как соборы со шпилями. Не отвлекайся, рассказывай. Слова стегнули так, словно по ногам злой пастух кнутом жиганул. Я был у Нектария за младшего сына. У него родной был сын, прижитый в миру. Отдали за меня дочь этого сына, и оттого пошли все мои беды. Я возгордился, стал называть себя, когда был пьян, наместником великопермским. Когда владыка помер, промотал я все состояние моей жены и, спасаясь от нужды, пришел в Москву. Здесь был у меня друг, дьяк приказа новой четверти. Он меня взял писцом, а потом за прилежание мое и честность возвысил. Я стал принимать деньги, поступавшие из кабаков и кружечных дворов. Кто состоит при деньгах, имеет великий соблазн, но к деньгам я был равнодушен, и так бы и прожил жизнь, когда бы не сыскался товарищ. Тимошка замолчал. «Зачем вам все это?» — спросил у стены из шатровых стульев. «Недовольно ли будет?» И тотчас зеленый огонь вспыхнул ослепительным белым пламенем, осветив бескрайнюю высоту черных стен. Не ответили. «Я взял много денег из казны. Взял смело, а проверки испугался. Пошел к своему куму Ваське, наврал ему стрекороба. Гость, мол, приезжает. Дай на денек жемчужное жерелье твоей жены, да и всякие другие безделицы, чтобы моей жене было в чем перед гостем показаться». Белый огонь опал, сине-зеленые языки тоже стали меньше. Тимушка успокоился. «Черт с вами», — думал он, — «жизнь моя вам надобна, подавитесь». Стоили украшения более 1000 ефимков, но оказалось, что весь долг казне я покрыть уже не могу. Кум стал спрашивать безделушки назад, а я стал отпираться, не брал, мол. Потащил он меня в суд, только ничего доказать не мог. Так бы все и сошло, а стыд я потерял. Но жена моя пригрозила мне доносом. Тогда я отнес ночью сынишку к Ивану Пескову, приятелю моему, а свой дом, что находился на Тверской, близ подворья шведского резидента, запер со всех сторон и сжег вместе с женой. Сам бежал к полякам. Поляки выдали меня молдавскому господарю, а тот отправил меня к великому визирю. Московские послы узнали обо мне и стали требовать выдачи. Я бежал, меня поймали, грозили смертью. Тогда я принял ислам, правда без обрезания. Когда же и второй побег окончился неудачей, я, спасая жизнь, обрезался. Но меня посадили в тюрьму. Сидел я 3 года. Потом янычары удушили султана Ибрагима и всех страдальцев отпустили на волю. Из Константинополя я бежал морем, был подобран венецианцами. Остальное вы знаете. Язычок свечи хлопал, исчезали и вновь вытягивались сине-зеленые языки огня в дальнем конце залы. «Ты сказал все?» — спросили Тимошку. «Все», — ответил Тимошка с вызовом. Покаянный рассказ не опустошил, в нем клокотала злоба. «Я, морочивший головы всяким владетелям и начальникам, неужели я дурее всех вас, спрашивателей? Я достоин занять любое место в этом мире, даже царское. По уму достоин». Раздались шаги. Появился провожатый. Взял Тимошку за плечо. «Пошли». Привел его обратно в келью. Тимошка лег в постель и, ни о чем не думая, заснул. Утром ему сказали, чтобы на завтра готовился к отъезду. Спросили о пожеланиях. Тимошка не промахнулся. «Мой человек, Костька Конюхов, с которым мы в Стамбуле в тюрьме сидели и вместе бежали от турок, в Венеции прозябает. Я хочу, чтобы его доставили и вернули мне, потому что он мой слуга». Никто Тимошку более не задерживал, и он отправился бродить по городу. Долго стоял на мосту Сант-Анджело, смотрел, как кипятится невесть отчего Тибр, латинская река. «И люди здесь такие же», — подумалось Тимошке. «Все чего-то шумят, чего-то все спорит, то ли дело Москва». Он вспомнил плавный накат Москвы-реки, шум ее базаров, иной шум. В том шуме не было страсти, нервишек, там шла иная игра в жизнь. Жизнь давно уже казалась Тимошке игрой. Настоящая жизнь его осталась в Вологде, в доме батюшки-матушки, а потом все игра была, одна игра. Блинов захотелось. Господи, Как захотелось блинов!